беседы каторжан умолкнут. Ко мне бежит из-за угла мышонок. Он ждет немного сухарей и хлеба. Один среди своих друзей он белый. Он ждет немного сухарей и хлеба. Один среди своих друзей он белый. Мышонок слушает мои рассказы, а он меня не перебил ни разу. Мы с дуралеем об одном мечтаем, на волю свой подземный ход копаем. Мы с дуралеем об одном мечтаем, на волю свой подземный ход копаем. Пулю дуру не обгонишь, свет ладонью не закроешь. Все равно свинец получишь, или в спину, или в грудь. Но от пули не дотроги, мы уйдем своей дорогой. Ведь на то она и дура, чтобы пулю обмануть. Серых белым быть не сладко, но то, что счастье не купить, неправда. Вопрос в цене, чем за него ты платишь. Да только счастью тоже срок назначен. Подземный ход уже почти закончен, но мой мышонок уходить не хочет. Ему тепло и сыто здесь сидится, с другой руки он будет есть учиться. Пулю дуру не обгонишь, свет ладонью не закроешь. Все равно свинец получишь, или в спину, или в грудь. Но от пули не дотроги, мы уйдем своей дорогой. Ведь на то она и дура, пуля, чтобы пулю обмануть. Пулю дуру не, не обгонишь, гонишь. Свет ладонью не закроешь. Все равно свинец получишь, или в спину, или в грудь. Но от пули не дотроги, мы уйдем своей дорогой. Ведь на то она и дура, чтобы пулю обмануть. Обмануть. Сенсация! Бежал за плечом! Чтобы пулю обмануть.